«Моя фамилия Джи, а имя Джун», — ответил переводчик. «А как ваши фамилии, господа? Откуда вы изволили прибыть? По каким делам?» «Моя фамилия До», — сказал До Цзигун. «Родом я из Поднебесной империи, в юности много учился». Затем, указывая на Тан-Ао, он добавил: «Вместе с моим другом Тан-Ао я занимаюсь торговыми делами. Проезжая мимо вашей уважаемой страны, мы зашли сюда в город, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями. Из воззвания вашего государя мы узнали о несчастье с его наследником. Хотя я и не очень сведущ во врачевании, но предки передали мне превосходные средства от раны ушибов. Это лекарство можно применять и внутрь, и снаружи. Мне необходимо, однако, лично выяснить, в каком состоянии находится больной. Только тогда я смогу правильно применить свое снадобье». Переводчик поспешил сообщить об этом государю. До Цзигун попросил Тан-Ао достать лекарство, и вместе с переводчиком оба приезжих направились во дворец. Войдя во внутренние покои, они увидели, что наследник престола лежит на постели с перебитыми ногами и ранами на голове, из которых течет кровь. Он был без сознания. До Цзигун попросил переводчика достать полчашки детской мочи, добавил туда полчашки рисового вина и, разжав зубы наследнику, тихонько влил это ему в рот. Затем, достав из-за пазухи склянку с лекарством и вынув бумажный веер, он стал втирать лекарство в раны на голове, одновременно обмахивая их веером. Увидев все это, придворные закричали, а переводчик сказал: «Удержите ваши руки, мудрец. Наследник престола находится в таком ужасном состоянии, что ему грозит смерть. Мы и так боимся, как бы ветер не застудил его раны. Зачем же вы обмахиваете их веером? Ведь это же все равно, что прибавлять иней к снегу». «Лекарство, которое я втираю, — ответил До Цзигун, — необходимо обмахивать веером. Только тогда раны смогут затянуться, и не будет нагноения. Это заморское средство, и я много лет уже применяю его. Пожалуйста, не беспокойтесь, почтеннейший, разве я решу сыграть человеческой жизни?» Говоря это, До Цзигун безостановочно обмахивал раны веером. Прошло совсем немного времени, и раны действительно затянулись. Наследник пришел в себя и начал стонать: «Ваше удивительное средство воскрешает из мертвых, как золотая пилюля бессмертия!» — воскликнул переводчик. «Но хоть вы и вылечили раны на голове и на лице, у наследника сломаны кости и порваны жилы на обеих ногах. Если у вас есть и против этого волшебные средства, то умоляю вас применить его поскорее». «Водятся ли у вас в стране живые крабы?» — спросил До Цзигун. «У нас никогда их не бывало», — ответил переводчик. «Тогда у меня есть с собой другое лекарство. Оно тоже подойдет», — сказал До Цзигун и, вынув скляночку с лекарством, отмерил маленькую дозу, смешал его с крепким вином и дал принять наследнику. Затем он взял довольно большое количество этого лекарства, развел его пополам с таким же вином и смазал ноги в поврежденных местах. Приняв лекарство, больной успокоился и заснул. Вскоре он проснулся, и До Цзигун дал ему выпить чашку желтого вина пополам с мочой ребенка. Видя, что больному стало лучше, До Цзигун сказал переводчику: «Наследник ваш поправится. Прошу вас, успокойте государя. Не пройдет, вероятно, и нескольких дней, как он будет совсем здоров. Если наследник может пить много вина, то давайте ему почаще рисовое вино с детской мочой. А пока я распрощаюсь с вами, завтра снова приду и дам еще лекарство». «Только что государь приказал передать вам, мудрый муж, чтобы вы на время поселились в подворье для гостей. Так вам будет удобнее лечить наследника престола. Там уже приготовлено для вас вино и закуски, поэтому прошу вас обоих последовать за мной, — сказал переводчик. Додзюгун и Танао вошли в подворье. Там они поели, выпили вина, и Додзюгун расположился на ночлег, а Танао вернулся на джонку. В течение нескольких дней Додзюгун ежедневно лечил наследника своей микстурой. Вскоре тот стал чувствовать себя совсем хорошо, только ходить ему еще было трудно. Додзюгун сначала хотел было оставить ему лекарства, чтобы он сам попринимал их несколько дней до полного выздоровления, а потом передумал. Надеясь узнать тайну рифм, он решил сам задержаться здесь. Прошло еще два дня, и наследник был совсем уже здоров. Однако Додзюгуну не представлялся случай выведать тайну. В этот день государь устроил пир и приказал всем сановникам двора устроить проводы Додзюгуну. Когда пир был окончен, Додзюгуну поднесли в благодарность 1000 лан серебра, а сверх того государь дал ему еще 100 лан, прося, чтобы он оставил запись способов приготовления своих лекарств. «Когда я откликнулся на воззвание государя, — сказал Додзюгун переводчику, — мне просто хотелось вылечить наследника престола. Тем более, что у меня на джонке есть лекарство. Я совсем не рассчитывал на эти деньги. Что же касается способов приготовления моих лекарств, то я напишу их, это ведь совсем не трудно. За это я не прошу дополнительной награды. Разрешите мне вернуть деньги. У меня только одна просьба. Я хочу просить государя, чтобы он подарил мне книгу рифм или открыл мне их тайну». Переводчик доложил об этом государю, но тот был готов увеличить денежную награду, лишь бы не разглашать эту тайну. Додзюгун настаивал, чтобы переводчик снова передал его просьбу государю, но переводчик возразил: «Учение о рифмах — это государственная тайна. Если даже в хорошем настроении наш государь никогда никому не говорил об этой тайне, то не скажет и теперь, когда обе его любимицы тяжело больны, и сам он очень обеспокоен. Как же я осмелюсь снова говорить ему о вашей просьбе?» «А чем больны любимицы государя?» — спросил Додзюгун. Когда переводчик описал ему симптомы грудницы, Додзюгун сказал: «Хотя у меня и есть заветные средства, но я не знаю, согласится ли государь открыть за него тайну рифм. Если он не поскупится, то я, конечно, не останусь у него в долгу». Переводчик передал об этом государю. Государь так желал выздоровления своих любимиц, что был вынужден согласиться открыть искусному врачевателю тайну рифм. Когда переводчик сообщил об этом Додзюгуну, тот очень обрадовался и сказал Танао: «Придется мне просить вас, почтеннейший Тан, принести способы приготовления лекарств. Если я смогу их вылечить, то наша цель будет достигнута». Танао кивнул головой и сразу же принес рецепт, а Додзюгун тут же вручил его переводчику и добавил: «Хотя средство это оказывает чудесное действие, но я все же задержу здесь еще дня на два». Переводчик взял рецепт и ушел. Через несколько дней обе любимицы государя выздоровели. Государь был очень рад этому, но все же ему так не хотелось раскрывать тайну рифм, и он готов был дать Додзюгуну уйму денег, однако тот решительно отказался. Оказавшись в безвыходном положении, государь вынужден был посоветоваться с сановниками, и только после 3-дневных обсуждений написал, наконец, несколько знаков, обозначающих основу рифм, накрепко запечатал бумагу и передал ее переводчику для вручения Додзюгуну, приказав при этом сказать ему, чтобы он никому не открывал этой тайны, и чтобы он распечатал бумагу, только вернувшись на родину. «Хотя там написано мало, — добавил он, — но самая суть изложена. По догадкам вы сможете сами раскрыть всю сокровенную тайну. Додзюгун передал бумагу Тан-Ао, написал рецепты лекарств, которыми он вылечил наследника престола, и вручил их переводчику. Тот несколько раз поблагодарил его. Что будет дальше? Об этом рассказано в следующей главе. Глава 30. За выгодою малою погнавшись, чудесных птиц пускает Линь в продажу. Девица Джи, благодаря болезни, приемного отца себе находит.